это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто-то нам дозвонился, слушаем вас, вы в эфире. Два вопроса. Вот какое различие слов «доктор» и «врач»? Я имею в виду медицину, потому что есть доктора и филологических, математических наук. Мне кажется, что «доктор» — это более значимое, более такое авторитетное, более высокое, что ли, звание. Вот коротенькое из Александра Ивановича Куприна «доктор». Закончив медицинское образование, получив выпускник, купил квартиру, на дверях дощечки написал «врач». Проходит год, другой, и вот уже новая квартира, и дощечка меняется, на которой написано «доктор» такой-то. Кстати, в Москве на Садово-Кудринской, вот мне посчастливилось бывать, музей-квартира Чехова, дощечка «доктор Чехов» висит. А кажется, словари Ожегова, значит, так, вот «доктор» — это то же, что «врач». А вот в четырехтолковом словаре русского языка за 85-й год немножко странно как-то. «Доктор», а «разговорная врач». Вот так трактуется. И второй вопрос. Вот Валерий Анатольевич в одной из передач утренней говорил, что плохо говорить, когда в особенности речь идет от первого лица о себе самой. Я кушаю там. Вот я тоже это никогда не говорил, и я с ним полностью согласен. Но как быть вот с Антоном Павловичем Чеховым? Вот из письма Мизиновой 27 марта 1894 год, Ялта. «Я в Ялте, и мне скучно, даже весьма скучно. Слушаю пение и кушаю. Учил научницу женского гимназии, я кушаю чебуреки. В кондитерской я кушаю, в другом месте он кушает, я кушаю зеленые щи. В кондитерской я кушаю». Вот так говорит Антон Павлович Чехов. И вот еще третье маленькое пожелание, если Николаевна не возражает, коротенькое. Вот пожелание, давайте говорить красиво, вот так я это говорил. Вот лучше сказать, соревнования прошли в «ка» в голове, а не, как часто говорят, в «ка» в голове. Лучше сказать «вряд ли», чем «навряд ли». «Творог» лучше, чем «творог». Вспоминаются вот слова учительницы Михаила Яковлевича русского языка, когда он учился, она сказала, что если ты настоящий петербуржец или ленинградец, то ты скажешь «творог». И вот последний уже я просто не могу. Все время говорят «брат младше сестры на 5 лет». Но ведь это младше, это только вот среди военных, вот капитан младше майора это. А здесь вот младше, младше. Вот один раз кто-то сказал, причем не филолог, а такой, не знаю, что уж он говорил, он сказал «моложе». Так я его так зауважал, что называется, значит. А так вот никак. Ну, спасибо. Хорошо, давайте остановимся на этом. А то много очень вопросов. Будем полпередачи отвечать. Да, спасибо за вопросы. Итак, различие между словами «доктор» и «врач». Прежде всего, различие в их происхождении. «Доктор» — слово заимствованное, слово восходит к латинскому слову. «Врач» — слово исконно славянское. И происхождение его, в общем, не очень приятно для современных врачей, может быть, потому что слово это однокоренное с глаголом «врать». Но «врать» имелось в виду лечить больного заговором. Вообще, «верати» — это было слово, которое обозначало прежде всего некое речевое действие, в значении которого идея обмана развелась значительно позже. Итак, исконно славянское «врач» — это целитель, который лечит заговорами. Он говорит, и поэтому вот он получил такое название. В истории вот русского языка 18, 19, 20 веков и уже текущего нового века эти слова время от времени, можно сказать, менялись местами. Понятно, что исконно славянское «врач» не имело шансов конкурировать с заимствованным словом «доктор». И когда это слово пришло в русский язык, врачи немедленно начали называть докторами. Поэтому и на табличках в XIX веке писали «доктор такой-то», но не «врач такой-то». Сегодня положение изменилось. Сегодня лично я не вижу никаких различий между доктором и врачом и не могу сказать, что один из них выше, а другой ниже. В медицинских высших учебных заведениях есть врачебные факультеты, но что-то я не слышал о докторских факультетах. Этот ряд можно продолжать. Слово «доктор» в сегодняшней нашей речи имеет скорее несколько разговорную окраску. Характерно, например, что в речи медсестер, которые работают на одном отделении, допустим, в больнице, практически никогда не используется слово «врач», если они в непринужденной беседе говорят между собою о врачах. Они говорят: вот у нас есть такой доктор, вот к нам пришел новый доктор и так далее. Но это именно характерно для разговорной речи. Если они заменят доктор на врач, разговорный оттенок утратится, и речь превратится чуть ли не в официально деловую. Так что сегодня у слова «доктор» в значении «врач» есть такая очень интересная специфика. Не знаю, описана она лексикологами или нет. Если не описана, то было бы любопытно исследовать это подетальнее. По поводу «кушаю», которую вы находите в письмах Чехова. Ну, что здесь скажешь? Первое, что приходит на ум, Чехов... Что в ироничном ключе, да? Может быть, здесь могло быть выражение такой самоиронии. И когда он писал «Лики Мизиновы», это совершенно вероятно такая вещь, поскольку здесь он был довольно открыт и мог позволить себе то, чего никогда не позволил бы себе в переписке с другим корреспондентом. Может быть и такое, может быть и то, что Чехов использовал этот глагол не так и относился к нему не так, как рекомендуют современные нормативные словари, а вслед за ними и мы в нашей передаче. Но даже если Чехов не иронизировал, а искренне с нашей современной точки зрения ошибался, это нисколько не принижает его достоинства как великого писателя и гениального стилиста, с одной стороны, а с другой стороны, вовсе не узаконивает употребление глагола «кушать» в первом лице единственного числа. Я хочу еще раз обратить ваше внимание, вот сегодня у нас возникла такая тема вдруг, неожиданно, что это не дело вкуса, это не дело моды, что вот вам так нравится или нет, а что вы действительно опираетесь на какие-то для вас законодательные, можно сказать, книги. Это да. Словари. Да, и не только для нас, но, в общем, для всех. По поводу обращения нашего слушателя, которое он озаглавил «Давайте говорить красиво», я могу только подписаться под тем, что он сказал, потому что там возражать мне не на что. Там все было сказано, по-моему, все было сказано правильно. Спасибо за вопрос. Нет, а последний момент там «младше-моложе». Здесь тоже все было правильно. Конечно, «младше» уместно в том случае, когда речь идет, допустим, о старшем по званию, младшем по званию, о старшем начальнике, младшем начальнике, но не о возрасте. Если о возрасте, то кто-то моложе кого-то другого. Как это по-русски? Да, пожалуйста, отвечаем еще на вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Роман. Вначале хочу просто как ремарку, что слово «доктор» в русском языке существует уже давно, потому что его использует, скажем, Иван Пересветов. Оно встречается в царственной книге, по-моему, в псковской летописи того же XVI века. Так что тогда оно использовалось в значении просто ученого человека, а смешивать с врачом это уже недавно его стали. Вы что-то еще, Роман, хотите сказать? Знаете, я лучше отложу на следующую передачу, потому что боюсь, что займет времени много. Хорошо, тогда, Роман, я должен только вас поблагодарить и согласиться с вашим уточнением относительно того, что «доктор» первоначально в русском языке, как и в языках-источниках. Трудно назвать какой-то один язык, из которого пришло это слово. Это первоначально просто ученый человек, как, собственно говоря, и было. А врачей нас стали называть докторами позже. Это вполне вероятно. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте, это Евгений. Вопрос по поводу Манхэттена. Вот я с уважением отношусь к Александру Розенбауму, но вот у него каждым летом 2 билета покупаю на Манхэттен и один всегда обратный. Я не говорю о том, что это как-то не очень, режет слух, не очень хорошо звучит уже, потому что на Манхэттен билеты как-то вот так, наверное, не продаются. Это все равно, что сказать, я лечу из Нью-Йорка в Купчино или там вот из Нью-Йорка. Ну, в этом образ-то какой? Это вот. Но поэзия вроде. 2 билета тоже как-то не очень хорошо, вот, потому что если сразу покупается, то обычно один билет, он называется туда и обратно. Но вопрос не в этом, а вот именно что на Манхэттен. Я посмотрел, почитал, в общем, поскольку Манхэттен и остров, и район Нью-Йорка, то когда говорят, так всегда обычно подразумевается именно как район, то есть нужно в Манхэттен, говорят в Бруклин, в Бронкс. Даже есть еще 5-й район, который называется Стейтен Айленд, в котором уже в английском названии присутствует слово «остров». Но все равно говорят «живу в Стейтен Айленде». И вот Набоков, Довлатов тоже всегда употребляли «в», вот, в Манхэттене. Ну вот такой вот вопрос. Так что, да, ну и маленькая ремарка. Вот тут было творог-творог, то, что двойственное ударение. Вот мне почему-то вот всегда говорю, когда творог, сам я говорю творог, но вот когда прошу взвесить, как-то вот не могу сказать творога, а говорю мне тогда вот полкило творога. Спасибо вам большое за передачу. Очень рад, что дозвонился. Я думаю, что эта вольность все-таки простительна по той простой причине, что здесь... Есть, тем не менее, основания, заключающиеся в том, что Манхэттен – это не просто район Нью-Йорка, а район, располагающийся на острове. И я бы не очень удивился, если бы кто-нибудь сказал, что он живет не в Стейтен-Айленде, а на Стейтен-Айленде, потому что это тоже остров. Другое дело, Бруклин, скажем, там, понятно, человек живет в Бруклине, а не на Бруклине. На Бруклине жить невозможно. Спасибо, Евгений. Ну, а купить билет на Манхэттен, то это метафора, да? Тут я с вами совершенно согласен. Это все-таки поэтический текст, и здесь сразу работает вот эта странность. Билет на Манхэттен на самом деле вещь невозможная. Но за исключением того случая, когда вы из района Стейтен-Айленд на пароме едете мимо Статуи Свободы, плывете в Манхэттен. Вот тогда вы, покупая билет на паром, вы тем самым покупаете билет на Манхэттен. Но Розенбаум, видимо, имел в виду что-то другое. Как это по-русски? А вот тут еще вопрос по поводу наших прошедших сегодня разговоров. Владимир Алексеевич пишет, а как же вот младший брат, старший брат и младший ребенок или старший ребенок? Но дело в том, что от прилагательного в форме сравнительной степени «моложе» мы не можем образовать полную степень «моложий» или еще какую-нибудь. Полная форма не сравнительной степени «молодой». Но «молодой брат» исключено. Да? Поэтому у нас получается, что в слове «младший» совмещаются два значения. «Младший по возрасту» и «младший по социальному положению». Отсюда и возникает ошибка, когда вместо «моложе» мы говорим «младше». Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!